Глава 6. Amicus certus, in rein certa cernitur. Никто не должен покидать своего ближнего, когда тот в беде. Каждый обязан помочь и поддержать своего ближнего, если хочет, чтобы ему самому помогли в несчастье. Мартин Лютер. Внезапно раздавшийся сигнал боевой тревоги вырвал туристов, совсем недавно вернувшихся после плодотворного отдыха на планете, из расслабленного состояния и сразу же погрузил в пучину неотложных дел. Никто этого, само собой, не ожидал, так как командир по прибытию проинформировал всех, что на неопределенное время они будут вынуждены остаться в этой системе и даже пообещал при возможности еще раз организовать пляжную вечеринку, а может быть и кое-что поинтереснее. Местность изобиловала различными красивейшими природными пейзажами, которые грех было не увидеть собственными глазами. Некоторым из разумных удалось телепортироваться в рубку рейдера, однако практически сразу система быстрого перемещения перестала функционировать, а вслед за этим и большая часть остального оборудования. Благо, что хоть сознание никто не потерял. Более того, члены экипажа даже не почувствовали никаких особых перемен в окружающем их мире. Таким образом, единственным пострадавшим при очередном, третьем по счету переносе, оказался сам Борвинд. Но это, как ни печально, было закономерно. Агата, получившая сообщение о транспортировке землянина в вотчину Листера, предупредив Дага, сразу же устремилась в медицинский отсек выяснять подробности и помогать доктору Селиму. Хотя, по большому счету, ему этого не требовалось. Несмотря на жесткую экономию энергетических ресурсов, введенную вследствие перехода на резервный источник питания, для Ксеноса был выделен специальный нелимитированный канал. И хоть ему пришлось добираться к своему рабочему месту из лабораторного отсека, где медик с упоением проводил исследование мутагенов, но процесс оказания экстренной помощи командиру он начал буквально на бегу дистанционными методами, вручную корректируя программу лечения, которую стал производить медицинский искин в автоматическом режиме, как только пациент оказался в его компетенции. Чуть позже в рубке появились Зиц, Джон и Стакс, которые сразу же запрыгнули в многофункциональные ложементы своих боевых постов и принялись засыпать вопросами старика, который уже в принципе понял, что именно произошло с кораблем. «Похоже, ребятки, мы в очередной раз переместились в другую галактику или еще куда. Я так и не понял, что там Бору удалось выяснить. Только после этой процедуры ему стало хуже. И сейчас доктор с Агатой будут его пытаться откачать. Диспозиция такая. Мы находимся в неизвестном пространстве. Соответственно, все вокруг несет потенциальную опасность. Действуем аккуратно и без суеты. Каждый отвечает за свою специальность. Думаю, Дэн нам сейчас что-нибудь прояснит поподробнее». «Господин Борн, в данный момент, согласно корабельному табелю, вы являетесь старшим офицером на борту Ареса. Исходя из имеющихся данных, мы действительно осуществили очередной переход, произошедший, по моему предположению, практически сразу после запланированного контакта командира с представителями тех, кто создал пространственно-темпоральный ключ, благодаря которому и осуществляются подобные переходы. Опираясь на данные первичного анализа, я настоятельно рекомендую поместить пострадавшего в стазис-поле, дабы остановить разрушение организма. Его состояние оцениваю как стабильно тяжелое с негативной тенденцией. Доктор Селим, конечно, постарается что-то сделать, но, думаю, это будет неэффективно. Таким образом, полагаю, что вы обязаны временно принять командование рейдером на себя. Основной задачей следует считать поиск возможностей для извлечения Бора Винда. Для этого необходимо найти корпорацию «Хрономед» и обеспечить его доставку на ее территорию. В действие вступает протокол Prime Zero». «А это что еще за протокол?» — удивился старик, внимательно слушающий ликбез из кино. «Раньше вроде такого не было». «Данный протокол подразумевает под собой снятие ограничений на любые действия, направленные на спасение жизни старшего офицера гвардейского корабля, каковым является рейдер Арес. В настоящий момент я расцениваю ситуацию как критическую. Обстоятельства подпадают под условия разблокировки данного протокола». «Погоди, Дэн, не суети. Все и так уже поняли, что Винду хреново. Конечно же, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ему помочь. Ребята у нас подобрались толковые, не подведут. Насколько все плохо со здоровьем у Бора? Чем мы ему еще можем помочь?» — оборвал Дэна бывший десантник. «Повторяю, ситуация критическая. Если сейчас позволить ему покинуть капсулу, то, скорее всего, благодаря своим личным всевозможностям, он еще какое-то время сможет функционировать. Однако, сколько это продлится, я не знаю. После каждого переноса состояние серьезно ухудшалось, так произошло и в этот раз. Причем арифметическая прогрессия усиления негативных тенденций, судя по данным анализа и выкладкам медицинского эскина, переросла в геометрическую. Тогда все правильно. Парень, он молодой и, надо сказать, чрезмерно заботливый. Переживает за нас, поэтому, видимо, и скрывал, что плохо себя чувствует. Дать бы ему в зубы за это. Да и ты хорош. Мог бы как-нибудь шепнуть ненароком. Я бы уж слово за слово вывел его на разговор и засунул в стазис гораздо раньше. Сокрушенно произнес старик, переварив слова Дэна. Перемещай его туда, не задумываясь. Ничего. Полежит как миленький. А мы пока поищем этот самый хронометр, где бы он ни оказался. Упорство нам не занимать, сколько мы его в прошлый раз искали. Справимся сейчас. Верно я говорю, ребята? Обратился Дак к сидящим в рубке разумным, внимательно слушающим разговор старшего товарища и эскина. «Про зубы ты, скорее всего, погорячился. У нас на родине, видишь ли, не шибко принято свои болячки на показ выставлять. Но в чем-то ты и прав. Он мог бы быть пооткровеннее. Но что сделано, то сделано. Тем более мы все ему многим обязаны. Он мне стряхнутую лампочку на место поставил, да и, собственно говоря, вытащил нас из задницы, так что где бы эта контора ни находилась, мы ее найдем», — уверенно заявил Сол. «Поддерживаю», — кивнул Стакс. «Только что у нас с энергией. Аппаратура неактивна. Произвожу незначительную корректировку работы реакторов. Расхождение в константах физических законов несущественно, но для безопасного запуска необходимо еще 7 минут. В настоящий момент я минимизировал использование резервного источника питания, однако в точке нахождения корабля подозрительных объектов не обнаружено. Все системы активной и пассивной защиты готовы к немедленному применению, однако во избежание расходования ресурсов я предпочел занять выжидательную позицию», — отрапортовал квазиживой разум рейдера. «Все верно, Дэн. Давай, колупай свои железяки», — поддержал заявление эскина старший офицер и продолжил. «Сразу после активации мы начинаем выполнение поставленной задачи. Тянуть не будем. Все по стандартной схеме. Проверка работоспособности двигателя ноль перехода и поиск всевозможных сигналов. Может быть, на этот раз нам повезет, потому что, насколько я понимаю, это наш последний шанс, иначе Винда мы потеряем». «Совершенно верно, господин Бор. Сомневаюсь, что командир переживет еще одну активацию ключа». Потянулись минуты томительного ожидания. Сейчас, когда дорога была каждая секунда, они, казалось, застыли на месте. Но, тем не менее, точно в назначенный срок прозвучал доклад Дэна о том, что он начинает запуск энергетических установок, и практически сразу оборудование в рубке начало постепенно оживать, полностью переключая на себя внимание членов экипажа. В рейдер словно вновь вдохнули жизнь. По бесконечным кабель-каналам побежала питательная субстанция, и маленькая точка в звенящей пустоте космоса вновь начала облучать окружающее пространство, по крупицам собирая информацию о том месте, в котором она оказалась. Арес неподвижно дрейфовал на окраине ничем не примечательной системы, освещаемой звездой достаточно редко встречаемого класса. Голубой карлик облучал свою вотчину довольно агрессивным спектром, не способствующим зарождению в ней биологических организмов. Однако полностью безжизненной эту точку Вселенной считать было нельзя. Кое-какая активность в ней все-таки наблюдалась. В районе одного из двух астероидных поясов обнаружилось движение, скорее всего, шахтерских кораблей. Ничем иным это по определению быть не могло. К тому же здесь имелась и более крупная отметка, принадлежащая по всем признакам пустотной станции, либо кораблю-матке, доставившему этих трудяг к месту добычи полезных ресурсов. Поэтому сразу же после их обнаружения рейдер укрылся маскировочным полем и, только предприняв эту меру предосторожности, приступил к тестированию двигателя ноль перехода, пока производилась перенастройка основной части оборудования. Благо, что различия в физических законах с предыдущим местом пребывания здесь действительно были незначительными. И радикально вмешиваться в работу разнообразных устройств не требовалось. Достаточно было небольшой программной корректировки. Только после ввода в действие всех систем был произведен тестовый прогрев маршевого двигателя, который прошел вполне штатно. К сожалению, установка ноль перехода в полном объеме и здесь не работала. Но, тем не менее, способность совершать микропрыжки сохранилась. Арес выполнил небольшую калибровочную серию, после чего переместился поближе к обнаруженной более крупной отметке и принялся целенаправленно собирать всю возможную информацию о том, с кем им повезло столкнуться. «Что с перехватом данных? Есть что-нибудь?» — поинтересовался Дак. «Пеленгую множество разнообразных сигналов. Между кораблями ведется достаточно плотный радиообмен. Коммуникации осуществляются с применением слабозащищенного канала связи. Доступ к нему я уже получил. Алгоритм внесен в базу данных. Общение производится на незнакомом языке. Запущено формирование лингвистического пакета. На это действие потребуется некоторое время. После сбора необходимой информации предлагаю отправить на обнаруженный пустотный объект дроидов-взломщиков для получения непосредственного доступа ко всему объему данных. «Так и сделаем», — согласился старик. «Внешность, конечно, у них своеобразная. Так сразу и не поймешь, какого они пола. Есть ли он у них вообще?» — задумчиво протянул Джон. «Но выглядят, по крайней мере, не очень опасными. А что у них по технике? Удалось что-нибудь узнать?» «Конструкция кораблей ничем особо не примечательна. Для добычи применяются обычные лазерные буровые установки. Судя по трафику, предполагаю, что на этой станции располагается какое-то обогатительное производство. Охрана не ведется, но мне удалось обнаружить несколько стационарных орудий», — отрапортовал Искин. «Значит, не все здесь так уж и безопасно», — сделал вывод Стакс. «В любом случае, язык у них очень специфический». «Скорее всего, ваши организмы будут не в состоянии его воспроизвести. Придется использовать внешние устройства для синхронного перевода, если, конечно, мы хотим наладить с ними контакт», — подтвердил мнение сибурианца Дэн. «А зачем нам это нужно? Что мы можем у них узнать, чего нельзя будет выкачать, взломав Искин?» — пожал плечами Джон. «Только время зря потеряем. К тому же, если сейчас сразу обозначим себя, то они будут настороже, могут сообщить кому-нибудь. А оно нам ни к селу, ни к городу. Так что лучше тихой сапой на мягких лапках взять все, что нам нужно. По сути, нам сейчас требуются только звездные карты и основная информация о том, где находятся развитые обитаемые миры». «Согласен», — поддержал более молодого товарища старший офицер Борн. «Так и сделаем. Выкачиваем все, что можно, и сваливаем. В тонкостях мироустройства будем разбираться по дороге». Постепенно лингвистический пакет пополнялся данными. Да, медленнее, чем обычно. Очень уж специфичный, щелкающий язык этих существ трудно поддавался интерпретации. Однако вычислительные возможности квазиживого разума справились и с этим, после чего сразу же настал черед работы взломщиков. Арес совершил прыжок на дистанцию телепортации своих вредоносных посланцев, потом переместился обратно, и началось ожидание, продлившееся почти 4 часа, после чего Дэн получил полный доступ к управляющему модулю пустотного объекта. Полноценным эскином его назвать было трудно. Более всего он был похож на очень сложный компьютер с весьма примитивными зачатками того, что в Содружестве принято понимать под искусственным интеллектом. Хотя и здесь, как оказалось, есть чему поучиться. Некоторые протоколы безопасности были составлены настолько грамотно, что Дэну пришлось подключать собственные мощности для того, чтобы корректно произвести взлом. После чего началась выгрузка информации, к которой удалось получить доступ. Самое главное, добыть они смогли. Достаточно подробная звездная карта переместилась в практически бездонную память Дэна вместе с кое-каким пониманием того, куда их корабль попал. Само название расы, на которую они так удачно натолкнулись, выговорить было трудновато, но ближе всего это звучало как «чкац». И тут же выяснилось, что Джон в своих суждениях оказался частично прав. Эти существа являлись гермафродитами, причем достаточно долгоживущими. Экипажу Ареса повезло натолкнуться на работников шахтерской организации, занимающейся промышленной разработкой астероидного пояса. Скомпилированная из разрозненных источников информация гласила, что относились они к достаточно захудалому моногосударству, представители которого проживали на территории всего одной звездной системы. Экспансию эти существа практически не вели, опасаясь вступать в конфликты и предпочитая постепенно накапливать силы. Однако в соседние глухие звездные системы регулярно летали. Собственно говоря, получается, что в одну из таких и переместился рейдер. Сразу же стало понятно, что, скорее всего, вести поиски следует в более продвинутых в техническом плане государствах. И тут список был достаточно обширным. В отличие от Содружества, с его богатой историей и относительно небольшим количеством крупных игроков на политической арене, достаточно давно распространившим свое влияние на значительные территории, здесь галактика представляла собой лоскутное одеяло, и разнообразных рас тут было в избытке. Полученная карта охватывала достаточно небольшой участок, но и на нем насчитывалось как минимум 6 подобных образований. И теперь предстояло решить, в какую сторону податься. Само собой, выбор надо было сделать, исходя из простоты интеграции в подобное общество. и с этой точки зрения подходило всего два вида, очень похожих на человека, по крайней мере, внешне, существ. Кое-какие различия, конечно же, имелись, поэтому, посовещавшись, товарищи сделали выбор в сторону государства с многообещающим названием «Технократия Ламуран». Информация, скачанная из компьютера на шахтерской базе, была еще не до конца обработана, но того, что имелось, оказалось достаточно, чтобы понять, что в техническом плане они довольно продвинуты. По крайней мере, заполучить их разработки мечтали многие соседи. Где, как ни там, искать медицинскую помощь? К тому же второй человекоподобный вид представлял собой весьма невысоких существ, средний рост которых не превышал метра с небольшим. Правда, почему-то во всех материалах, доступных для изучения, эти коротышки упоминались исключительно с негативной стороны. В основном, конечно же, эта информация была почерпнута из многочисленных художественных произведений, к которым, судя по их количеству и разнообразному содержанию, имели пристрастие лишенные полусущества. Может быть, конечно, следовало и наладить с ними контакт для прояснения ситуации. Однако все упиралось в дефицит самого важного в данный момент ресурса — времени. Лететь до выбранной точки интеграции предстояло около двух суток, за которые необходимо было совершить почти 10 субпространственных прыжков. Некоторые области на карте были помечены как запрещенные к посещению, и хоть Арес был теперь достаточно серьезно бронирован, идти на лишний риск все равно не стоило. Мало ли с чем связаны подобные метки. В каждой точке выхода из прыжка рейдер совершал серию быстрых перемещений с одновременным сбором информации о месте, в которое он попадал, после чего вновь летел дальше. По большей части системы выбирались по принципу оптимизации маршрута. И всего два раза им довелось попасть в населенные места, правда, назвать их высокоразвитыми язык не поворачивался. Вернее всего, можно было эти территории охарактеризовать как глухое захолустье, обладавшее лишь примитивными зачатками космических технологий. По крайней мере, те корабли, которые там удалось обнаружить, абсолютно никакого интереса у Дэна, да и у всех остальных, не вызвали. Уже к третьему субпространственному прыжку доктор Селим сообщил, что большего для улучшения состояния Бора Виндо он сделать не может и настоятельно рекомендовал незамедлительно перевести его в стазис. Спорить с его утверждением никто не стал, тем более что Агата в ультимативной форме потребовала сделать именно это, так как улучшить физические кондиции землянина удалось лишь в минимальном объеме. Поэтому, не приводя своего хозяина в сознание, Искин телепортировал его в устройство, в котором практически полностью останавливались все активные процессы. И бывший диетарх застыл, окруженный экзотическим полем. С этого момента решать все возникающие проблемы предстояло без непосредственного участия хозяина рейдера. Только после того, как Бор оказался в стазисе, уставшая девушка, которая места себе не находила от волнения за человека, наконец-то отправилась в свою каюту, где завалилась на кровать, не снимая скафандра, и смогла забыться тревожным сном. Остальные члены экипажа, конечно же, безусловно, переживали за командира корабля, но далеко не так, как баронесса, которая уже тысячу раз горько пожалела о том, что так глупо повела себя на планете и даже не успела извиниться. Перед крайним выходом из прыжка в системе, расположенной на территории технократии, Дак собрал небольшое совещание, и в узком кругу все приглашенные на него начали решать, каким именно образом им лучше провернуть внедрение в абсолютно незнакомое государственное образование. И хоть точка выхода из субпространства обычно была расположена на периферии, все равно следовало быть осторожным, ведь при любом раскладе для успешного внедрения необходимо знание языка и хоть какого-то понимания культуры тех, с кем предстояло наладить контакт. Исходя из этого, решено было по прибытии сразу же спрятаться под полями маскировки, после чего начать сбор информации и уже потом, впоследствии, сымитировать повторное появление в системе, благо что кое-какой опыт у Дэна в этом уже имелся. Собственно говоря, так бы, наверное, все и произошло, если бы технократия не удивила сразу же после того, как Арес вышел из прыжка и, моментально уйдя в скрыт, принялся собирать первичную навигационную информацию. Причем отметок на экране радара с каждой секундой появлялось все больше и больше. Система была обитаема, и в ней наблюдался довольно плотный трафик. Правда, основное движение происходило в сторону достаточно крупного искусственного объекта, расположенного на другом конце плоскости эклиптики. Корабли влетали в него, после чего их отметки исчезали. Причем Искин практически сразу опознал технологию, которая здесь применялась. Предположительное предназначение данной конструкции – гиперпространственные врата. Технология достаточно архаичная, но тем не менее позволяет перемещаться на внушительные расстояния. Ответил Искин, когда Джон попытался выяснить, что за странный объект они наблюдают. Только вот долго разговаривать им не дали, потому что буквально спустя пару минут после прибытия Дэн доложил о получении входящего сигнала по узконаправленному лучу. А это означало, что система маскировки была здесь вовсе не панацеей, и какая-то из местных технологий оказалась способна выявить пытавшийся спрятаться корабль. Дергаться и совершать микропрыжки в попытке укрыться в данной ситуации, по всей видимости, являлось не самым лучшим выходом, поэтому Борн первым делом благоразумно отдал распоряжение на отключение излучателей и принял решение ответить на запрос. Выждав, когда Зиц подтвердит деактивацию маскировочного поля, старший офицер дал команду на соединение. Несколько секунд потребовалось Искину на то, чтобы перекодировать полученный сигнал и совместить его с общепринятыми в Содружестве алгоритмами. Правда, сделать это оказалось не так и сложно. Сначала раздался требовательно звучащий голос, что-то говоривший на незнакомом, но относительно простом для повторения языке. А следом за ним на голографическом экране, возникшем напротив Дага, появилось изображение достаточно колоритного мужчины средних лет. Человек был полностью лысым и носил на голове весьма сложную технологическую конструкцию, частично закрывавшую его левый глаз. «Дэн, нужен срочный анализ языка. Судя по всему, здесь с информацией проблем нет. Надо как можно быстрее понять, что от нас хотят. Как же они нас так быстро вычислили?» «Лингвистический пакет формируется. Попробуйте пока вести общение на языке Содружества. Мне требуется еще немного времени». Старик изобразил радужную улыбку и принялся приветствовать вызвавшего его на связь человека, причем у того на лице сразу же отобразилось недоумение. Во-первых, хоть во внешности и присутствовало некоторое сходство, все равно различия были очень заметны. Зрачки у этого вида выглядели совсем иначе и имели ярко-желтый окрас, что вкупе с приплюснутым глазным отверстием придавало ему слегка пугающее выражение. Нос, в обычном человеческом понимании, тоже практически отсутствовал. По крайней мере, с этого ракурса понять, есть ли он вообще, было сложно. Представитель технократии что-то, судя по тону, настойчиво требовал и явно нервничал. Однако постепенно Дэну удалось подобрать ключик к новому языку и сначала по одному слову, затем кусками предложения, а потом и целыми фразами стало понятно, что от них хотят. «Неизвестный корабль. Повторяю, вы вторглись на территорию технократии Ламуран. Обозначьте себя. В противном случае мы будем вынуждены вас уничтожить». «Погодите, уважаемый!» Запротестовал Даг, как только понял, что Искин справился с поставленной задачей, и он теперь может полноценно общаться. «Никуда мы не вторгались, а следовали смирной исследовательской миссии. К тому же понятия не имеем, куда попали». «Обозначьте себя, свою государственную принадлежность. Кто вы и откуда?» Снова потребовал мужчина, периодически скашивая взгляд, скорее всего, изучал данные своей аппаратуры. Старик на секунду задумался, а затем ответил. «Исследовательский корабль дальней космической разведки Российской Федерации «Арес».» Тут он решил не мудрить, а воспользоваться байкой Винда, которую слышал совсем недавно. «Ищем новые миры. Никакой опасности мы не несем. Наоборот, очень рады, что нашли цивилизованных существ». «Какова численность экипажа?» 13, честно ответил Борн. «Не маловато ли для корабля такого размера?» Скептически поинтересовался мужчина, так и не представившись. «Вполне достаточно», не моргнув глазом, ответил Даг. «Ну и что же вы хотите?» «Было бы неплохо наладить контакт, раз уж нам удалось вас найти. Возможно, это будет полезно для наших государств. Я уполномочен осуществлять контакты первой степени. Да и отдохнуть нам не помешает. Мы довольно долго к вам добирались». «Оставайтесь на месте. Я уже отправил запрос по поводу вашего обнаружения. Если его рассмотрят положительно, то вы сможете посетить торговую станцию. Сразу предупреждаю, приближаться к альт-вратам без соответствующего разрешения запрещено. В противном случае вы будете уничтожены на месте. Системы противокорабельной обороны приведены в полную боевую готовность». «Конечно же! Мы подождем, о чем разговор! Рад, что мы поняли друг друга!» Радушно улыбнулся старик во все свои 32 зуба. Связь прервалась, и Дак наконец-то смог расслабленно выдохнуть. «Какой-то неласковый тут прием!» — усмехнулся бывший десантник Империи Ротан. «Насколько я понял, они тут кичатся своими технологиями и, скорее всего, торгуют ими. Может быть, на это и следует сделать уклон?» «Я бы больше переживал о том, что они даже не заметили систему нашей маскировки. А это уже само по себе серьезно. Считаю, что стоит относиться к ним настороженно. Мало ли еще, какие сюрпризы у них тут могут быть». Меланхолично высказал свое мнение сибурянец. «Тут ты прав». Нервно закусив губу, старик выплюнул кусочек кожи прямо на палубу. «Но здесь, по крайней мере, точно наблюдается серьезный уровень развития со всеми вытекающими. Нам при любом раскладе надо подобраться поближе, а потом выяснить, есть ли тут тот самый хрономет. Да и вообще стоит поискать доступ к каким-нибудь медицинским технологиям. Вдруг они и в этом сильны? По-моему, это логично». Ждать пришлось достаточно долго. Почти час прошел, когда Искин вновь доложил о входящем сигнале. Тот же самый мужчина появился на экране и достаточно буднично поведал, что запрос рассмотрен, разрешение на пребывание в пространстве технократии получено. Правда, потребуется соблюсти ряд ограничений. В частности, разместить рейдер можно было только в двух точках системы. Но это, в принципе, вполне укладывалось в общепринятые нормы. Все-таки арест корабль достаточно крупный и может нести потенциальную опасность. Поэтому ему и разрешили остановиться только подальше от каких-либо важных объектов. Старик поблагодарил диспетчера, или кем там являлся этот не самый любезный представитель местной администрации, и пообещал в точности выполнять все инструкции, после чего разорвал связь. «Господин Борн, на таком расстоянии я могу только удаленно собирать сведения, размещенные в открытых каналах. Для полноценного внедрения необходимо получить доступ к физическим системам передачи информации». «С этим мы как-нибудь разберемся. А пока запускаем маршевые двигатели и летим в указанном направлении. Никаких микропрыжков. Маскировку больше не включать и постараться выяснить, как они нас нашли. Энергетическую защиту не активировать. Играем роль мирных путешественников. Не стоит давать им узнать обо всех возможностях, которыми мы обладаем. Судя по всему, здесь обитают далеко не дураки, и сложить 2+2 будут однозначно в состоянии. Но затем, скорее всего, придется лететь к ним в гости и уже на месте решать, что делать дальше». Начал отдавать распоряжение старший офицер. «Что-то, честно говоря, я опасаюсь запускать к ним на станцию, на которую нам разрешили высадиться взломщиков. А что, если и в этом плане они подкованы?» — высказался Сол. «Очень уж мне не нравится, насколько быстро они смогли нас обнаружить». Дэн молча выполнил приказание, запустив маршевый двигатель. Массивная туша рейдера сдвинулась с места и, плавно набирая инерцию, полетела к выбранной парковочной площадке. Маневрировать предстояло порядка 2 часов, хотя, конечно же, сделать это можно было гораздо быстрее. Но Искин разумно выбрал среднюю скорость, с которой летали корабли в этой системе. Сам же он в это время непрерывно записывал и анализировал всю возможную информацию, получаемую из различных источников. Эфир буквально ломился от разнообразных перехваченных сигналов. С каждой минутой квазиживой разум аккумулировал множество данных о системах кодировки, применяемых в технократии, разбирал их по полочкам, вскрывал и искал пути обхода, тем самым пополняя свой бездонный багаж знаний. В первую очередь, конечно же, всех присутствующих интересовали космические корабли, в частности, боевые, один из которых, судя по всему, выполняя патрульные функции, следовал чуть поудаль от рейдера, осуществляя явный присмотр за странными гостями. Внешний вид судов, встречающихся в звездной системе, варьировался в весьма широких пределах. Каких только конструкций здесь не встречалось, но пока чего-то сверхъестественного они так и не увидели. Патрульный корабль можно было отнести к тяжелым фрегатам, и он практически в 4 раза уступал Аресу в длине и почти в 20 по объему. В данный момент рейдер, вышедший из верфи полигона, выглядел самым крупным из кораблей, присутствующих в системе. Ведь даже в родной галактике подобные ему встречались нечасто, хотя, безусловно, имелись и гораздо более крупные экземпляры. Добраться до места парковки удалось без каких-либо проблем. На связь больше никто не выходил. Арес застопорил ход и лег в дрейф, стараясь вести себя абсолютно нейтрально и пацифично. Маскировку сняли практически сразу после первого разговора с диспетчером, так что внешне Рейдер выглядел максимально миролюбиво, насколько это возможно с его размерами. Так как разрешение администрации они получили, то следующим шагом, по идее, должно было стать посещение одной из трех размещенных в системе космических станций. И тут предстояло решить, кому на нее отправиться. Кандидатуру Стакса Дак отмел сразу. Внешность сибурианца слишком уж отличается и может вызвать нежелательные вопросы. Пусть лучше уж думает, что здесь, на корабле, находятся представители только одного вида. Однако других людей на Аресе осталось не так уж и много. Джон, профессор Ветров, Сайрус и Надин. Но девочку с собой брать нельзя ни при каких обстоятельствах, так что остаются всего трое. Если с Джоном проблем вообще не имелось, он был готов выполнить любую поставленную перед ним задачу, то два других в сложившейся ситуации, скорее всего, будут обузой. Дагу покидать борт корабля совершенно нежелательно, ведь он является старшим офицером и в данный момент отвечает за все. «Думаю, мне надо слетать на разведку самому», — предложил Сол. «На мой взгляд, так будет безопаснее. Осмотрюсь там, попробую найти доступ к их галанету. Что-то такое у них по-любому должно быть. А для получения денег можем продать какое-нибудь бросовое оборудование. Тоже реактор. Нам-то без разницы, сейчас главное — результат». «Одному соваться туда не стоит», — покачал головой старик. «Это задача как минимум для двоих. И я хочу предложить ее Сайрусу. Думаю, такие операции как раз для него». «Дак, ему нельзя доверять. Он в любой момент может захотеть начать свою игру, так уже было», — оспорил это мнение бывший десантник. «Сол, не горячись. Ты лучше подумай о том, сколько раз он осуществлял подобные внедрения в прошлом. Причем крал глоссом не умелых старушек, а очень серьезных разумных. И это говорит мне, что он решительный и дерзкий. То, что как раз сейчас и нужно», — высказал свое мнение сибурянец. «Может, где-то ты и прав. Но учтите, если он выкинет какой-нибудь фокус, то я просто прострелю ему башку». «Значит, его надо об этом предупредить», — ухмыльнулся старик и обратился к Искину. «Дэн, пригласи к нам Сайруса Глоссома». Секунд через 15 запрос был выполнен, и псион телепортом переместился в рубку. Несмотря на то, что он заработал послабление режима своего пребывания на борту Ареса, не самый законопослушный член экипажа все равно был ограничен в получении всей полноты информации. Увидев пристально смотрящих на него людей, преступник поинтересовался. «Судя по локации и вашим физиономиям, вы меня не на пьянку пригласили. Что случилось?» Джон пожал плечами и сделал широкий жест ладонью в направлении Дага, тем самым приглашая его начать разговор. Старик прокашлялся, внимательно посмотрел в лицо псиона и начал объяснять ситуацию. «Сайрус, мы хотели с тобой серьезно поговорить. Обстоятельства требуют от нас организовать внедрение в малоизученное общество. Лично я считаю, что одного Джона отпускать туда нельзя. Ему бы очень пригодилась твоя помощь. Задача такова — вылететь на ботик станции, попасть внутрь, получить доступ к информационным системам и выяснить, где, хотя бы ориентировочно, находится ближайший офис корпорации «Хрономед». Это основная задача, и выполнить ее нужно как можно быстрее. Что скажешь?» Преступник ехидным взглядом обвел всех присутствующих в рубке и поинтересовался. «Видать, все-таки вы не настолько трепетно относитесь к закону, раз решили довериться мне». А затем резко перешел на деловой тон. «А если серьезно, то любая подобная операция требует тщательной подготовки и вдумчивого изучения материалов. Наобум лезть в логово Лискан будет только полный дебил. Но, в принципе, я не против поучаствовать. Тем более дело, по сути, плевое, но у меня будет условие. Блокиратор нужно снять, нам он будет только мешать». «Принимается!» Не моргнув глазом, согласился старик. «Но ты должен понимать, что в случае любых твоих негативных действий последует зеркальный ответ». Пока старший офицер Борн озвучивал свое мнение, он сразу благоразумно предложил радикальный вариант перестраховки. «Что вы имеете в виду? Вести переговоры с позицией угроз в этой ситуации не лучший метод». «Прими пакет с данными, и я все объясню», — потребовал Дак. На нейросеть Сайруса тут же поступил указанный файл, и он принялся изучать краткую выжимку из всего, что Дэн посчитал нужным изложить для быстрого ввода в курс дела относительно предстоящего посещения станции технократов. «Забавные существа», — спустя некоторое время протянул Глоссом. «С таким видом я точно дел не имел. Судя по всему, они буквально фанатеют от техники. Заметили, что почти у каждого на голове какая-то машинерия. Скафандры тоже сплошь массивные и построены по экзоскелетному типу. Правда, на мой взгляд, все это можно было бы очень серьезно модернизировать. По крайней мере, я думаю, что они от нас намного отстают в развитии. Что у них с финансовой системой? Каким образом вы хотите добыть их деньги? Или решили воспользоваться нашим преимуществом в моем лице и просто их украсть? Да и по поводу зеркального ответа вы ничего мне не сказали». «Будешь дергаться, и Джон тебя просто прикончит», — скупо отреагировал на последний вопрос Стакс. «Ничего красть мы не будем», — покачал головой Борн. «Мало ли как повернется ситуация. Лучше уж заняться обычной торговлей. Если они любят всякие гаджеты, то можем посмотреть у нас в закромах. После корабельного кладбища на складе должно было остаться множество разнообразных планшетов, наручных и скинов и всякого подобного барахла. Нам оно ни к чему. К тому же ты прав в своих суждениях. В чем-то аборигены от нас сильно отстают. Например, о технологии нейросетей они даже не знают. Да и со многим другим у них слабовато. Дэн уже начал формировать небольшой контейнер с товаром, так что, думаю, с деньгами проблем не возникнет. Загвоздка в другом. Эти ребята смогли обнаружить нас под маскировкой, так что вполне в состоянии еще чем-нибудь неприятно удивить. Поэтому я и хочу, чтобы туда отправились именно вы вдвоем. Твои способности будут как нельзя кстати». «Да без проблем. Но это ведь наверняка не все, чем можно там поживиться. Мне кажется, вы чего-то не договариваете. Ведь проще всего сейчас сделать запрос и выяснить, никуда не вылетая, про эту корпорацию». «Сейчас главное найти хрономет. Все остальное вторично. Что касается запросов, то полной ясности у нас нет, поэтому и нужно предварительно все разузнать. Сможем ли мы вообще осуществить задуманное в этой системе, или стоит поискать альтернативный вариант? Действовать надо осторожно». «Когда вылетаем?» — весело поинтересовался Сайрус, предвкушая очередное приключение. Как ни крути, авантюризм был у него в крови, и он уже весьма истосковался по острым ощущениям, а тут они сами пришли к нему в гости. «Через 10 минут. Можешь пока подготовиться и переодеться. Скафандр тебе доставят прямо в каюту». «Договорились», — расплылся в улыбке преступник, и по его просьбе Искин телепортировал его в личное помещение. Но перед этим захваты импланта деактивировались, и не ожидавший этого псион осторожно убрал с головы конструкции, которая уже порядком ему надоела. «Думаешь, идея со снятием блокиратора разумна?» — спросил Джон у старика. «Дэн внедрил в нейросеть Глоссома вредоносную программу. Ключ будет находиться у тебя. В случае, если он вдруг решит взбрыкнуть, ты в любой момент сможешь запустить ее удаленно и поджарить ему мозги. Он даже не поймет, почему умер», — успокоил его Борн. «Где же вы раньше были с такими примочками?» — улыбнулся землянин. «Ты знаешь, этот протокол со снятием ограничений начинает мне нравиться. Раньше бы Дэн ничего подобного не предложил», — в свою очередь осклабился старик. «Нормальный ход», — оценил хитроумную задумку Сол. «Думаю, мне тоже стоит снять имплант». «Разумеется. Дэн приготовил для тебя специальный набор устройств. Ваша задача — получить доступ к их информационной сети. Все остальное будет делать уже он сам, тут углубляться не стоит. В тонкости Искин посвятит тебя во время перелета. Найди эту корпорацию, сынок. Чует моя седая задница, что без Винда нам тут туго придется». «Вижу цель, не вижу препятствий», — философски изрек бывший десантник. «Если надо, значит, сделаем. Кровь из носа, но задачу выполним». На всякий случай было принято решение, что если ситуация начнет развиваться по негативному сценарию, то обоим разведчикам следует как можно быстрее покинуть территорию станции, включая непосредственный выход в открытый космос в скафандрах. А в случае чего планировалось, что Арес совершит микропрыжок и подберет своих людей обратно к себе на борт, после чего можно будет попытать счастье в другом месте. Пассажирский бот вылетел в рейс, неся на своем борту двух человек и небольшой контейнер с разнообразными техническими устройствами, которые предполагалось пустить с молотка для получения начального капитала. Разведчики отправились в путь ровно через 15 минут после того, как было получено принципиальное согласие второго члена отряда. Причем управлением занимался именно Сайрус. Как оказалось, он обладал весьма внушительным набором изученных баз знаний и гораздо более богатым опытом в пилотировании, нежели землянин. Всю дорогу не самый адекватный псион болтал без умолку, на свой манер инструктируя Соло о том, как следует себя вести в новом месте, исходя из того, что им уже удалось узнать. Чем ближе подлетал бот к станции, тем становилось понятнее, что первичная оценка не совсем соответствует действительности. И на самом деле технократия, даже по меркам Содружества, является весьма и весьма развитым государством. Громада пустотного объекта поражала воображение, да и количество разнообразных кораблей всевозможных классов зашкаливало. Видимо, торговая жилка у технократов присутствовала весьма серьезная. На подлете с ними вышел на связь диспетчер, и прежде чем ему ответить, Сайрус обернулся к Джону и заявил: «А теперь делаем так, как я скажу. Ничему не удивляйся и просто плыви по течению. Предоставь право решать все вопросы мне». «А ты не слишком много на себя берешь?» — с вызовом поинтересовался Сол. «Просто поверь, наслаждайся зрелищем», — ухмыльнулся преступник и активировал сенсор, отвечающий за установку связи.